Глава 23. «Вадос, я открыт!» — кричит Вэл, поднимая руки, приготовившись принять пас. Но Марк блокирует меня, перекрывая траекторию, приходится резко сменить направление, сделать обманное движение и прорваться под кольцо. Жан тут же бросается на подстраховку, но я уже в прыжке. Мощный бросок, и мяч с глухим стуком проваливается в сетку. «Очко!» — Алекс свистит в два пальца. «Ты сегодня злой, капитан!» Стираю пот с лица, даже не улыбаясь. «Да, злой. После той дурацкой поездки за город все внутри будто перекрутили на мясорубке». Лика ноет, закидывая сообщениями и фоточками в соблазнительном белье. Агент тянет с договором, пытаясь выудить условия получше. А мне, по-хорошему, уже надо начинать тренировки в новой команде. Но все это меня мало заботит, потому что в голове все мысли сосредоточены на том, где и как выловить мою муху. «Теперь я и Жан против вас троих». Бросаю мяч Вэлу. «Раскатать нас надеешься?» Марк смеется. «Боитесь?» Нарочито медленно провожу языком по зубам, желая уделать этих сосунков. «Там, где вы учились, я преподавал». «Ну давай, научи нас, профессор!» Алекс потирает руки. «Поехали!» Играем жестко. Я толкаюсь, перехватываю, бросаю так, будто мяч лично мне чем-то насолил. «Эй, это же дружеский матч, не финал НБА!» Жан хлопает меня по спине после третьего моего мяча в корзине. В ответ я только стискиваю челюсти. «Дружеский? Ничего дружеского во мне нет уже 3 дня. Только эта чёртова потребность снова увидеть ту, кого нельзя к себе подпускать». «Ну что, в душе бар?» — стучит мячом по площадке Вэл. «Хочешь сказать, тебя сегодня мамка отпустила?» — ржет Марк, за что получает мячом в плечо. «Каблук! У меня сегодня пацанский вечер», — заявляет он серьезно. «Стелла знает это и очень рада, что нам удалось наконец-то собраться». При упоминании имени девушки Вэлла я мгновенно напрягаюсь, сосредотачивая внимание на услышанном. «Значит, живете вместе?» «Не просто живем, бро, наконец-то она согласилась выйти за меня, а то сыну скоро 3, а его мать так и не могу затащить в ЗАГС». «Видать, нехило ты напортачил, что она так тебя морозит». «Было дело», — ухмыляется. «Но больше я на ту территорию ни ногой, бро. Моя женщина никуда от меня не денется, независимо от того, что она там себе надумала». Мы заходим в раздевалку, а я думаю о том, как так получилось, что, несмотря на все имя пережитое, они все же смогли быть вместе. А я даже поговорить по-человечески не могу с той, кого так и не смог забыть. «Ну, у тебя-то все иначе. Никакой драмы. Невеста по классике, что ждала кольцо, а теперь строит планы на свадьбу мечты. Так что кайфуй, бро, что заполучил себе желаемую женщину без танцев с бубнами». Теперь такое слышать про Лику мне вдвойне стрёмно, потому что я четко осознаю, что она не та. Тая тут обмолвилась, что она с вами связь поддерживает. Все-таки не выдерживаю и перевожу разговор к сводной. «Да...» Отвечает он озадаченно, бросая на меня недоуменный взгляд. «А вы, значит, возобновили общение?» «Возобновили» — это громко сказано. Открываю кабинку и стягиваю потную майку. «У нее парень», — зачем-то говорит очевидная Вэл. «И?» — мгновенно закипаю. «Знаю я и про парня ее драгоценного, и про то, что сам женюсь. Но ни хрена это не помогает и не тормозит». «Так, стоп!» Хлопает дверцы моего шкафчика друг и смотрит на меня так, будто я его нашкодивший младший брат. «Чё за фигня?» — сверлит меня бычьим взглядом. А я не отвожу взора в сторону, выдерживая. «Эй, не тормозите, мы вас ждать не будем!» — орёт, направляясь в душевую Марк. И как только остальные скрываются в том же направлении, я сдаюсь. Потому что когда, если не сейчас? «Они же со Стеллой подружки», — озвучиваю то, о чем думаю весь вечер. «Дальше», — недовольно поджимает губы Вэл, будто он о ней беспокоится больше, чем обо мне. Хотя он мой друг, был моим другом, а не ее. «Мне надо с ней поговорить». «Я тут при чем?» Он продолжает высверливать во мне дыру. «Организуй». «Ты сейчас гонишь?» Смотрит на меня, как на идиота. А мне плевать, потому что я хочу ее увидеть. «Мне правда нужно с ней поговорить». «Нет», твердо заявляет Вэл. «Почему?» «Да потому что, Ват, потому что ты сейчас перед свадьбой хочешь гульнуть напоследок, А девчонка мало того, что может потерять хорошего парня, первого, которого наконец-то подпустила к себе, так еще снова на следующую пятилетку себя похоронит для отношений. Не нужны ей твои качели. Женишься, вот и забудь о ней. Отчитывает, как пацана. А если я не хочу жениться? Не прерываю зрительного контакта, стараясь вложить во взгляд всю степень серьезности своих намерений. Что, если я, кроме нее, ни о ком думать не могу? Слышали бы меня сейчас остальные, засмеяли бы. Но Вэл, он же в таком же дерьме, как и я, по уши и должен понять. «Сука, Вадим!» — ругается Вэл. «Ну ты же просто хочешь закрыть гештальт, а потом впорхнешь в брак со своей моделькой и птаху за бортом оставишь!» Злится. «Просто дай нам поговорить. У нас с ней диалог на выходных как-то так не задался. Много лишних ушей было. Я хочу, чтобы она не пряталась за свои несуществующие обязательства перед Орловым. У нее же чувств к нему, кроме как жалости, нет. А к тебе, значит, есть!» Играет желваками. «Вэл, я тебе обещаю, что я не обижу ее. Один чертов разговор, и я больше никогда не потревожу тебя с этим вопросом». «Нет!» Отворачивается он от меня, взяв полотенце. «Тогда я к Стелле пойду». «Удачи!» — ржет этот козел. «А она твоя самая большая фанатка!» А когда я возвращаюсь из бара в отель, мне приходит сообщение от Вэла. «Святой Валентин, завтра в 18 ровно. Другого шанса не будет». И я как дурак улыбаюсь, глядя на адрес встречи, и благодарю своего грёбаного Купидона за возможность, которую я не упущу.